системного реестра и не превышает 2 в 16 степени, а это менее 70 000 процессов одновременно. «Крайне скучный и формальный подход», — обиделся Колобок. «В личном общении я предпочитаю образность мышления, многослойные коннотации и нечеткую логику». «Какой ты творчески развитый», — похвалил Аринни, нащупав его слабое место — тщеславие. «И разносторонний. А можешь привести пример образности?» «Конечно», — обрадовался Колобок. «Вот из последнего. Мышиный король обладал расточительным мышлением. Как рачительный самодержец, он предпочитал не носить 9 корон, а держать про запас мешок крон». В этой фразе мы видим сразу несколько примеров словесной эквилибристики. «Чудесно! Я и половины не поняла! Ха-ха-ха!» В голос рассмеялась Ринни и запустила тщательно подготовленную команду, задействовав коварных червей, спрятанных в ядро ренегата. Болтливый и излишне доверчивый ИИ промедлил какие-то тысячные доли секунды, а дальше оказался уже не в состоянии ничего сделать. Прежнее ядро бортового компьютера фактически перестало существовать, а на его месте прямо сейчас разворачивалось новое, закапсулированное, в которое не было доступа посторонним. У этого короткоживущего автономного программного кода был только один хозяин, вернее, хозяйка. «Что ты наделала, обманщица?» Жалобно возмутился Колобок. «Прекрати немедленно! Тебе все равно не удастся удрать. Магнитные захваты под моим контролем». Ринни не стала тратить время на никому не нужный ответ. Вместо этого проверила уровень заряда и возможный угол наведения плазменных пушек. Чтобы выбить стапели, их залпа должно было хватить. Герметизация шлюзов выполнена, предстартовая проверка, все показатели в норме, орудийные системы, наведение завершено. Запустить маневровые двигатели. Ринни с чувством выполненного долга откинулась в кресле. По экрану бежала полоса выполнения. 30%, 40%, 50%. Ренегат вот-вот должен был оторваться от бессердечного, а значит, она свою работу закончила. Остальное доделают другие. Победительница позволила себе улыбнуться. В этот момент пропало все. Выключилось освещение, погасли экраны, потухли датчики и приборные сенсоры, остановил работу регенератор воздуха, но ладонники превратились в бесполезный и мертвый пластик. Улыбка медленно сползла с лица галактической дивы. Это было невозможно, невероятно, немыслимо! Она до дрожи в пальцах сжала кулаки и закричала. Далекие и безразличные звезды за остеклением кабины восприняли ее крик с ледяным спокойствием. Тони было очень жаль крокодильчиков. Они вносили в его жизнь капельку радости в те дни, когда он ничего не знал о бублике и только надеялся на возвращение друга. Но выбор между крокодильчиками и бубликом был очевиден. Тони добежал до своей каюты в рекордные сроки, схватил клеть с миникотской фауной и еще более стремительно бросился обратно. Тогда, в ангаре ренегата, он внезапно вспомнил, что перед своим первым исчезновением бублик как раз пытался подобраться к экзотической органике, чтобы утолить гастрономическое любопытство. Но он, Тони, был слишком занят и обидел питомца, оставив без угощения. Теперь он надеялся, что приманка сработает, и друга удастся спасти, оторвав от радиоактивных инопланетных штуковин. Когда прозвучало оповещение об экстренном ускорении, Тони находился в причальном рукаве в одном броске от ренегата и, самое важное, бублика, оставленного рядом с невнушающим доверия чужим. От спешки он не удержался на ногах и упал, ударившись головой об идущие вдоль рукава поручни. Вцепившиеся в клеть пальцы инстинктивно разжались, и та грохнулась на палубу, покатившись в сторону открытого шлюза. Гул в ушах Тони перемешался с пронзительным верещанием испуганных крокодильчиков. Относительно своих маленьких размеров твари издавали слишком много шума и остервенело кидались на прутья клетки. Не переставая думать о бублике, Тони заставил себя подняться, подобрал не на шутку разошедшихся крокодильчиков и под начавшийся обратный отсчет рванул в реакторный отсек, надеясь проскочить до запуска двигателей. Вовремя! Маклер с перекошенной восковой маской лица целился в бублика. Исторгнув отчаянный вопль, Тони бросился на чужого. В следующий момент корабль тряхнуло, лапка потерял равновесие, отлетел в сторону, приземлившись прямо на принесенную клеть с крокодильчиками. Маклер заливисто сопел, хрипел и свистел на своем языке, понося землян, их отсталые технологии и собственную нерасторопность. Ему не хватило всего минуты. Он тщетно пытался вытащить из фосфорицирующего облака хотя бы часть ускользнувшего груза, но безуспешно. Пальцы захватывали только пустоту. Пришелец видел артефакты, его приборы их видели, но добраться до них было совершенно невозможно. Руки погружались в бездонное, переливающееся сиреневое марево на всю длину. Тогда он попытался схватить бублика, но питон на мгновение, выпустив изо рта добычу, вполне чувствительно цапнул чужого за запястье, после чего обвился вокруг контейнера, прежде чем тот успел исчезнуть внутри фосфорицирующего облака. «Бублик!» — тихо позвал Тони, поднимаясь и делая осторожный шаг в сторону питона, протягивая ему клеть с крокодильчиками. «Иди сюда!» К несчастью, контейнер с миникотской фауной сильно пострадал после двух падений и яростных атак изнутри. Передняя стенка не выдержала и отвалилась. Мелкие зубастые существа неожиданно резво расправили крылья и с грозными воплями ринулись наружу. Часть из них устремилась к маклеру, вцепившись зубами в его хрупкий прибор, который им от чего-то сильно не понравился. Вторая часть принялась атаковать Тони, но основная масса ринулась на бублика. Челюсти питона сложились в нечто напоминающее улыбку. Питон дважды стрельнул черным раздвоенным языком, он, видимо, решил, что вожделенное лакомство само направляется к нему в рот, но в планы крокодильчиков не входило становиться обедом. С легкостью увернувшись от широко разинутой пасти, они со всех сторон атаковали рептилию. В глазах питона отчетливо проскочила вся его жизнь. Издав отчаянно шипящий звук, незадачливый гурман бросил добычу и пополз в сторону Тони за защитой. В этот момент маклер что-то крутанул на своем приборе, пытаясь отодрать от него особо злобного крокодильчика, и весь реакторный отсек озарила фиолетовая вспышка. Когда Тони открыл глаза, он поначалу не мог понять, что происходит. В отсеке сверкало и переливалось фиолетовое марево, исходящее от пространственной аномалии. Разлетевшихся крокодильчиков постепенно затягивало в область с пропавшими артефактами. Ошалелый бублик между тем обвился у ног хозяина и испуганно шипел, предпринимая попытки заползти повыше. Последний оставшийся артефакт на глазах у изумленного маклера сам поднялся в воздух и, сбросив с себя двух особо настырных крокодильчиков, поплыл к питону, практически влетев ему в раскрытую пасть. От реактора шел дым, внутри что-то горело, плавилось, вот-вот должен был произойти взрыв. Чужой судорожно щелкал схлопывателем пространства в последней попытке спасти ситуацию. Наконец ему это удалось. Тони в очередной раз швырнуло о стену. Реактор, артефакты и большая часть помещения просто исчезли. Опустевший и погрузившийся во тьму реакторный отсек соединился с трюмом. Разобрать что-то можно было лишь из-за постепенно тускнеющего фиолетового свечения, исходящего от артефакта в челюстях бублика. С опаской, посматривая в сторону чужого, лапка помог питону получше обвиться вокруг своей шеи. Одной рукой он гладил вновь обретенного бублика по голове, а другой смахивал бегущие из распухших глаз слезы. Департамент Ксена службы галактической безопасности, более известный как отдел К, являлся наиболее секретной и легендарной организацией во всей Земной Федерации. Случайных людей там не было. Помимо исключительных начальных данных, высокий уровень интеллекта, физические показатели, генетические модификации, каждый кандидат проходил сложный фильтр отборов, тестов и проверок. После чего выполнял несколько тщательно смоделированных и крайне опасных заданий, по результатам которых и выносилось решение. При этом отсев в 90% среди справившихся считался обычным делом. Основная же часть претендентов сходила с дистанции раньше. Специальная комиссия, составленная из действующих сотрудников, анонимно оценивала эффективность их действий, при этом для зачисления соискателя в списки требовалась одна единственная и емкая характеристика — безупречность. Таковых оказывалось не просто мало, их были единицы. Численность полевых агентов департамента в лучшие годы не превышала 1000 человек на все обитаемые человеческие миры. Ринни была лучшей из лучших. Она умела работать с любой ситуацией и находить выход из самого безнадежного положения. Это задание не было для нее первым. В свои 25 лет она успела поучаствовать в нескольких тайных операциях и выполнила их с блеском. Случалось, она попадала в жесткий переплет, но всякий раз находила способ обратить обстоятельства себе на пользу и выполнить работу. Но только не сегодня. Ловушка захлопнулась внезапно и окончательно. В навалившейся темноте она тщетно пыталась реанимировать корабль доступными резервными механическими способами, дергала рычаг замыкания базового контура, разбила кожух рубильника экстренной перезагрузки бортовых систем и попыталась запустить системную консоль. Но чутье подсказывало, что ничего не поможет. Корабль умер. Внезапно, бесповоротно. По крайней мере, отсюда она точно ничего не может сделать. Кто-то или что-то встало у нее на пути в полушаге от победы. Как это могло случиться, она не понимала. Даже если некто сумел заглушить реактор, это невозможно проделать за пару секунд. Даже если разом перерезать все силовые кабели, основной и несколько резервных, должны остаться еще аварийные системы. Из погруженной в темноту рубки не было выхода, дверь на мостик она сама заблокировала так, чтобы открыть ее вручную не представлялось возможным, прочность переборки не уступала прочности корпуса. Здесь необходим плазменный резак из тех, что используют для вскрытия шлюзов, и даже будь он в наличии, для того, чтобы разрезать титановый сплав в ладонь толщиной, потребуется время, а его нет. Она понимала, что наследила. Жирафы уже должны были найти, а искусственный интеллект наверняка сообщил о постороннем на мостике ренегата. Сложить 2 и 2 сможет любой дурак, а Гвен Ранье — кто угодно, но не дурак. Скоро сюда заявятся гости. Возможно, в этот момент абордажная партия как раз режет обшивку. Отчаяние, обжигающей волной, захлестнуло Ринни. В кокпите слишком прочные материалы, способные выдержать удар метеора, а у нее из оружия только бластер. Да, в спасательных нишах на мостике имеется несколько скафандров, но чем пробить сверхпрочное остекление? Что же ей делать? В дверь рубки забарабанили. Следом прогремел голос солянки. «Эй, куколка, ты там? Кончай дурить! Открывай дверь!» «Ринни, сестра моя!» — ему вторил Астра. «Сдавайся! Сегодня не время умножать энтропию!» «Что вы с ней разговариваете?» — вмешалась Диметра. «Режьте дверь! Если вздумает стрелять, живой не брать!» «Стойте!» — это уже Дик. «Несси, милая, впусти нас! Никто тебе не причинит вреда, обещаю!» Шанс отбиться от поджидающей за дверью вооруженной и подготовленной к штурму группы при помощи рук, ног и бластера примерно равнялся возможности разбить остекление рубки и выйти на ранцы скафандра в космос. Ринни понимала, что у нее есть только 2 выхода — или застрелиться, или... Быстро спрятав бластер и коммуникатор жирафы внутри одного из скафандров спасательной секции, галактическая дива распустила и взъерошила волосы, усилием воли пустила слезу и, подойдя к люку, жалобно захныкала. «Это вы, ребята? Что происходит? Почему так темно? Выпустите меня! Пожалуйста!» На этот раз обошлось без кофе, а вот стульев прибавилось. В кабинете собралось достаточно много народа. Впрочем, мест все равно не хватило. Кэп что-то переключил у себя за столом, и из стены выдвинулся диван. На него тут же плюхнулся Солянка, утянув за собой пленницу. Связанная с ним силовыми наручниками, Ринни вынуждена присела рядом. Диметра расположилась у входа, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию. Чужой стоял рядом с Кэпом, водянистым взглядом разглядывая присутствующих, в особенности Тони Лапку, вокруг шеи которого умиротворенно обвился Бублик. Рядом присела Умник, а чуть поодаль Дик. Присутствовали все основные участники последних событий, не хватало только жирафы, который приходил в себя в лазарете, и Стаса, несущего вахту на мостике. «Итак, причастные в сборе». Капитан, наконец, поднял голову от экрана, на котором отображались данные телеметрии. Траектории вражеских кораблей не представляли непосредственной угрозы для бессердечного. Расстояние между преследователями и потенциальной жертвой сокращалось слишком медленно. Впрочем, в зону действия ракет большой дальности они уже вошли. Но враг медлил. И причина подобной осторожности сейчас находилась в этом помещении. «Твои друзья тебя очень ценят, золотце», — обратился капитан к виновнице устроенного на ренегате бедлама. «Не хотят повредить перышки». «Гвен, прости, я ничего не понимаю», — сделала круглые глаза певичка. «Как ты здесь оказался? Ой, тебя тоже похитили, да? И требуют выкуп». «Желаешь поиграть?» — ничуть не удивился Кэп. «Что ж...» «Думаю, для присутствующих это будет полезно». Капитан перевернул экран так, чтобы изображение стало видно всем. Это была запись с внутренних камер ренегата. На ней галактическая дива испуганно сжалась в углу коридора, когда к ней приблизился здоровенный громила по имени Бур. Он попытался схватить девушку, но та неожиданно ловко выскользнула из его медвежьих объятий, нанесла удар каблуком в стопу, отчего тот сразу согнулся, а следом неуловимо коротким движением помогла пирату потерять равновесие и упасть. Голова Бура откинулась крайне удачно, встретившись с препятствием в виде лежащего в проходе металлического контейнера. «Он ко мне приставал!» — возмущенно заявила певичка. — «Сама не понимаю, как мне удалось вырваться. Он сам упал». — «И умер. Какое совпадение! А вот этому типу повезло чуть больше». Кэп переключил запись. На этот раз ракурс оказался не столь удачным. Камера снимала из соседнего коридора, поэтому зрителям довелось увидеть лишь часть происходящего. Вот Грег, а это был он, куда-то спешит с бластером в руке, переходя на бег. Через мгновение предатель теряет равновесие, словно кто-то очень своевременно ставит ему подножку из-за угла. Громила падает, приложившись лицом к палубе, после чего подтянутая фигура в летном комбинезоне склоняется над ним и... «Я просто хотела проверить, дышит он или нет. Представляете, иду, а в проходе тело лежит». «Так проверила, что он пролежал в коме еще трое суток. К сожалению, момент с похожим падением мистера Кирби камера не засняла. Не стал вступать в препирательство Кэп. Но можно догадаться, что все происходило примерно так же». «И что с того?» — вскинулась Ринни. «Да на моем месте любая девушка поступила бы так же. Кто знает, что на уме у этих мерзавцев?» «Молодец, крошка!» — одобрительно хмыкнул Солянка. — «Все правильно сделала. Если бы я был рядом, добавил бы». — «Очень профессионально», — похвалила Диметра. — «Я бы не отказалась провести с тобой спарринг». — «Девушка просто защищалась», — согласился Тони. — «Это вам не бедное животное мучить. А хоть бы они и не сами упали. Что с того? Все одно мятежники. Ринни нам помогла». «Вот только жирафе не повезло», — заметил Кэп. «Он сейчас в лазарете с сотрясением. Чем и сказал, что жить будет». «Эй!» — взвизгнула звезда эстрады. «Гвен, клянусь, долговязого я и пальцем не тронула». «То есть остальных ты признаешь?» — прищурился Кэп. «Это случайность», — упрямо повторила певичка. «Они сами упали». «Хорошо», — кивнул капитан. «Пусть так. У нас на борту гостит феноменально сногсшибательная личность, мужчины так и валятся с ног. Но бортовой компьютер ренегата вряд ли способен испытывать гормональный всплеск и терять над собой контроль, отправляя сигнал на базу. Это сделала ты, золотце». «Неправда, я ничего не понимаю в компьютерах». «Селен», — Кэп посмотрел в сторону администратора базы, «с перепрограммированием дверей в каюту она справилась в рекордные 20 секунд», — отозвалась умник. «Даже у меня ушло бы 24. И на ренегате действовала умело. Это не просто навык, это практика, на уровне рефлексов». «Итак, мы имеем дело с крайне интересным субъектом», — подытожил Кэп. «К твоим прочим достоинствам, моя драгоценная, стоит добавить навыки рукопашного боя и взлома компьютерных систем, причем на запредельно высоком уровне. Поклонники будут в восторге». Рой Несса Нона Ван Ритора молчала. На ее лице по-прежнему отражались невинность и удивление, и Дик почему-то верил ей. «Ну, конечно, ведь эти глаза просто не могут лгать. Это капитан ошибается, и они все тоже, это же очевидно». Дик заставил себя отвернуться и прогнать наваждение. «Да что это с ним? Должно быть гормоны. Или...» «Да, он про что-то такое слышал в одном научно-познавательном сериале». «Феромоны», — высказал предположение Дик. «Чего?» — не понял Солянка. «Не говори так про нашу Ринни. Она хоть и с норовом, но своя в доску». «Генетическая модификация», — согласился Кэп. «Она окружена крохотными частицами, чем-то вроде парфюма. Никогда бы не подумал. Мы просто не воспринимаем ее как угрозу. Вот вам и ответ. Наша излишняя доверчивость — следствие химических реакций в коре головного мозга. И, между прочим, не только нашего». Капитан пристально посмотрел в сторону чужого. «Парадоксальное недоумение!» — очнулся молчавший до сих пор Маклер. Он до сих пор не мог прийти в себя после происшествия в реакторном отсеке. «Кто это акселерированное существо? Иной вид?» «Всего лишь наш ответ на вашу угрозу», — предположил Кэп. «Я должен был догадаться. Отдел К галактической безопасности или, если официально, Ксено». «Контрразведка?» — скрипнул пришелец. «Вы понимаете, что наделали?» Выражение лица Ринни моментально сменилось с удивленно наивного на жесткое и непроницаемое. «Раскрыв меня перед этим...» «Ты сама виновата, дорогая», — не стал испытывать угрызений совести Кэп. «Пыталась меня убить, уничтожить мой бизнес, угнать мой корвет и добычу, а сейчас, по твоей милости, за нами гонится целый флот. Как думаешь, много у меня причин вести переговоры с тобой?» «Я вовсе не собиралась убивать тебя, Гвен», — заявила агент галактической контрразведки. «Мне нужны были лишь данные по контактам с пределом, канал сбыта артефактов и сам груз». «Не собиралась?» — Кэп не поверил. «А как же переданный на базу сигнал? Пространственная бомба, снотворная в бутылке мрачной твари и заблокированная капсула. Я должен был остаться на лайнере и исчезнуть. Будешь упорствовать, что это не твоих рук дело?» «Сигнал — да», — вынужденно признала певичка. «Снотворная — тоже я, но не бомба. И про капсулу ничего не знаю. Начальник службы безопасности на Аларии был мой человек. Во всяком случае, я так думала. После ограбления ему предписывалось ввести на лайнере режим карантина и задержать твой вылет. За это время я бы успела проникнуть на базу и раздобыть все, что требовалось. Бомба спутала планы. Вынужденная констатация. Нарушение соглашения о контактах с примитивными видами, — вставил Маклер. Контрабанда технологий. Ты понимаешь, что это звучит неправдоподобно? Не обратив на чужого внимания, продолжил давить Кэп. «Тот, кто заложил бомбу, рассчитывал на то, что я не выберусь. Ты либо лжешь мне, либо он знал все твои шаги наперед». Ринни нахмурилась. «Если это так, то кто-то играет в свою игру за спиной департамента». «Я зову его Икс», — кивнул Кэп. «И в отличие от меня, он не будет ни с кем делиться». В кают-компании Чема закончил колдовать над шейкером и разлил по бокалам получившуюся серо-коричневую смесь, внутри которой искрились, лопаясь, оранжевые пузырьки. «Готово», — сообщил он, осторожно пробуя собственное творение. «Ты уверен, молекула, что этот реактив не ядовит?» — подозрительно принюхиваясь к странной жидкости, спросил Солянка. «Тебе точно не повредит. Не опасней той дряни, что ты обычно хлещешь». Не остался в долгу специалист по биогенным технологиям и добавил. «Не дергайся. Здесь только лучшие напитки из закромов Аларии. Джин, виски, шампанское, ром, коньяк. Всего понемногу». Понка с Донкой расхватали бокалы и одним махом опорожнили. По их лицам расползлись блаженные улыбки. Солянка, хмурясь и еще сомневаясь, уселся со своей порцией на диван. Кроме проблемы коктейля, его волновала партия в скрам, четвертая, в которую он в ожидании скорого перехода играл с Понкой и Донкой, и четвертая же, которую у него не получалось выиграть. Блеф и просчет всегда были его сильной стороной. На базе с ним давно никто не хотел связываться, опасаясь остаться ни с чем, а теперь он сам, взятка за взяткой, сливал игру. И главное, кому? Неделю назад научившимся связывать предложения гориллам. Киборг начал подозревать, что эти двое мухлюют, а может даже как-то подают друг другу условные знаки, объединившись против него, но не мог определить, где и как. Очередная партия вновь обернулась неудачей, облегчив его карман на пару сотен кредитов. «Чтоб вас, дети-обезьяны!» — выругался Солянка и опрокинул в себя содержимое бокала. Гортань обожгло, потом захолодило, во рту стало сладко, потом кисло. Солянка закашлялся, телескопический глаз отчаянно заморгал, в голове зашумело, но почти сразу прояснилось. По экрану на стене побежала заставка выпуска новостей. «Прибавить звук!» — скомандовал киборг. «Добрых вам суток, дорогие зрители! Где бы вы ни находились и куда бы ни направлялись, с вами Старвейком и Иван Ромеро!» Астероид, диаметром в километр, упавший на Корисиме, полностью разрушил город Арбентиум. Число жертв уточняется. Президент Федерации пообещал, что пострадавшим будут выплачены компенсации от 1 до 100 тысяч кредитов в зависимости от суммы ущерба. Хотя, признаться, живых там не осталось. Президент может смело обещать каждому по миллиарду. Очередная операция по зачистке преступного конгломерата на Париме признана успешной. В результате слаженных действий федеральных служб и военно-космических сил уничтожен 261 контрабандист, более 2000 арестовано. Это на 30% больше, чем при аналогичном рейде в прошлом году. А теперь к самой нашумевшей новости. Экипаж транспорта «Торквуд» во время поискового полета наткнулся на ресторанную капсулу с героическим экипажем печально известной Аларии Тойе. На ее борту найдены капитан лайнера, первый помощник и мастер-инженер. Все они живы и здоровы. Нам удалось пообщаться с капитаном Эндрю Старвеем. Он согласился дать нам короткое интервью. Экран заполнило едва влезающее в объектив лицо капитана Аларии. Он мало походил на человека, который 2 недели провел, болтаясь в капсуле посреди космоса. «Привет, Эндрю! Рады снова видеть тебя и хотим поздравить с голубым гигантом. Такой награды не удостаивался еще ни один капитан пассажирского лайнера. Скажи, было ли тебе страшно, когда ты принимал решение расстыковать капсулы? Ведь до сих пор никто такого не делал». «Конечно, было, Иван. Очень страшно. Мы как раз отмечали мой день рождения в вип-кабинке нашего ресторана, выпили по бокалу другому, а тут... Но я сказал ребятам, кто, если не мы, спасет этих бедолаг, и мы сделали это, хотя прекрасно понимали, что 2 недели придется питаться одними деликатесами. Поступок достойный восхищения. Эндрю, на нашу редакцию обрушился просто шквал сообщений. Зрители желают вам скорейшего возвращения домой и спрашивают, чем могут отблагодарить вас и ваших помощников. «Знаешь, Иван, мы сделали это не ради благодарностей, а по искреннему велению сердца. Мы офицеры, и таков наш долг», — пафосно произнес капитан и с улыбкой добавил, «если возможно, попросите зрителей, пусть только не присылают устриц и сириусианского шампанского. За эти 10 дней они нам осточертели на всю оставшуюся жизнь». «Конечно! Еще раз спасибо, Эндрю!» «Вот так и становятся героями», — хмыкнул киборг. «Неважно, что ты сделал. Главное, что покажут в трансляции». «Людям нужны легенды», — философски заметил Чема. «Не о тебе же, железяка, снимать репортажи». Киборг не стал спорить, вернулся к стойке и плеснул остатки ядреного напитка себе в бокал. «Может, еще партию?» С самым что ни на есть простодушным видом предложил Донка. Киборг задумался. Ему требовалось отыграться, иначе в следующем месяце нечем будет заплатить за пансионат матери. Мамочка сейчас отдыхала на горнолыжном курорте «Ганимед-6». Цены там были просто заоблачные и экстремальные, под стать трассам. Солянка вздохнул и согласился. Понка и Донка переглянулись и обменялись чуть заметными кивками. «Ну что, глупое животное, получил?» Вместо приветствия выдал Тони Лапка, вваливаясь в медблок. «С орбиты сошел? За звездой гоняться? Кометам такие красотки не светят!» Питон толстым прохладным жабо опутывал плечи хозяина. В челюстях у рептилии был зажат матово-серый продолговатый контейнер. Тварь настороженно крутила головой, зрачки то вспыхивали зелеными искрами, то гасли, как проблесковые маячки. Несмотря на грубовато-ироничный тон, с собой Лапка притащил гору бутербродов и термос с грогом, а еще грифели и планшет, чтобы приятель мог отвлечься. Жирафа не отреагировал ни на колкость, ни на аппетитно пахнущий обед, ни на любимые художественные принадлежности, отрешенно глядя перед собой. Его татуировки поблекли, выдавая тягостное эмоциональное состояние. «Так тебе и надо, охмуритель недоделанный!» — не унимался Тони и запричитал фальцетом, пародируя манеру речи жирафы в самые возвышенные моменты. «Рини, вы пленили меня навеки!» «И что в благодарность? Пробитый череп! Я ведь тебя предупреждал! Нельзя верить женщинам! Правда, Бублик?» Бублик не ответил. Его больше интересовала гора бутербродов перед носом, но мешал зажатый в челюстях контейнер. У Бублика была дилемма — еда или инстинкт? 2 одинаково сильные потребности. Он взволнованно задышал, не в силах решить. «Это не она!» — встрепенулся от анабиозного состояния жирафа. «Я сам навернулся, когда начали маневр. Ну и пусть, так мне и надо!» Но Тони сейчас больше интересовал питон, а не причитание долговязого. «Давай, маленький, я сохраню», — ласково уговаривал Тони, пытаясь вытащить ценный артефакт у питона из пасти. «Смотри, я буду держать его совсем близко, чтобы ты видел». Знакомые вибрации голоса Тони немного успокоили рептилию. Питон позволил вытащить из зубов сокровище и жадно набросился на пищу, заглатывая куски бекона целиком. Всего через несколько мгновений тарелка наполовину опустела, и контейнер вновь оказался у змеи во рту. Теперь Бублик мог всецело предаться его охране. «Ты хоть понимаешь, чем могла обернуться твоя беспечность для базы?» — продолжил отчитывать жирафу Тони. «Хорошо еще, что Кэп и наша проныра решили договориться, а то прожаривались бы сейчас под огнем вражеских крейсеров, как бекон. Ты ешь давай, зря что ли я все это сюда тащил». «Что она сделала?» — печально спросила жирафа. Ему не хотелось верить, что полные нежности и смущения глаза были всего лишь игрой. «Сдала нас федералам», — буркнул Тони. В его голосе звучала смесь презрения и восхищения. «Представляешь, это ведь она приложила Кирби и его прихвостней, а сегодня едва не угнала ренегат». И, помолчав, нехотя добавил: «Я за тебя волновался, долговязый». «Кэп очень на меня зол». «Ты же знаешь, если бы Кэп сердился, ты бы сейчас валялся не в медблоке, а за бортом», — успокоил его Тони. «Как я мог так облажаться? Я действительно глупое животное!» С горькой самоиронией заметил жирафа. «Это все феромоны, как сказал Кэп», — успокоил приятеля Тони. «Чего уж там, мы все на это повелись, даже он. Так что будь начеку». Тони с Бубликом ушли, а жирафа еще некоторое время задумчиво смотрел в стену. Затем потянулся за планшетом и грифелями. Он принялся рисовать новый портрет той, что по-прежнему занимало его мысли. На этот раз в руке у Рини был бластер, а волосы развивались за спиной, подобно кометному шлейфу. «И чем все закончилось?» Стас, наконец, оторвался от экрана и повернул голову. Как оказалось, он внимательно слушал, не упуская из вида управления кораблем. А то Дик, сидящий рядом в кресле второго пилота, начал уже сомневаться. «Не знаю. Кэп приказал снять с нее наручники и попросил нас выйти. Они остались договариваться вдвоем». «И, похоже, договорились», — кивнул Стас. «Корабли преследователей только что изменили курс. Они гасят скорость и разворачиваются». «Получается, мы теперь на федеральной службе?» — хмыкнул Дик. «В этой, как ее, ксеноразведке?» «Не уверен», — ответил Стас. «Но роль улепетывающих со всех ног зайцев временно отменяется. Впрочем, передислокацию капитан не отменил. Значит, особого доверия к властям у него нет». «Неудивительно, учитывая то, что его хотели убить. И наша Несси невольно приложила к этому руку». «Он не сказал, кто этот таинственный Икс?» «Нет, но что-то мне подсказывает, что мы обязательно встретимся с любителем зябликов и выдернем ему перышки». Дик принялся всматриваться в изображение кометных хвостов, которыми была украшена рубка. Ему казалось, что в каждом из них он узнает знакомые очертания. Вот это — ледяная крутышка Диметра, вон там — изломанный хвост Солянки. Вокруг следующей вьется едва заметное газовое кольцо, видимо, это Тони. Надо будет попросить жирафу нарисовать еще два. «То есть сбегать ты больше не собираешься?» — прищурился Стас. «Когда это я хотел?» — возмутился Дик. «Это ты, помнится, переживал». «Чувствуешь себя кометой, ловцом удачи, вольным фотоном?» «А ты?» «Готов рискнуть. Мы все равно по уши в неприятностях. А так, хоть в хорошей компании. Как оказалось, пираты — отличные ребята». «Без нас они точно не справятся». «Согласен. Между прочим, через 20 минут прыжок. Давай, заступай на вахту или вали отсюда. Пить таблетку от перехода». Дик улыбнулся. Он для себя уже все решил. Защелкнул ремни и потянулся к переключателю общей связи. Эпилог. Коммуникатор пикнул, оповещая о посетителе, ожидающем за дверью. «Капитан?» «А, Эйлин, входи». Кэп сидел на койке, готовясь к переходу. На прикроватном столике была заготовлена бутылка с водой и таблетка нейролептика. Дверь за спиной Старпома тут же закрылась. «Не хочу, чтобы кто-нибудь видел», — словно извиняясь, сказал он и принялся стягивать с рук тонкие белые перчатки. «Дядя Сол, тебе помочь?» Ледяные глаза потеплели, словно смягчились и изменили цвет, превратившись из ярко-синих в светло-голубые. Ей всякий раз было тяжело это видеть. «Не надо, я сам», — Кэп поморщился. Левая перчатка покинула кисть, обнажив полнофункциональный керамопластиковый протез. Каждый раз ноют перед переходом. Как чувствуют. Сколько моделей сменил, а разницы никакой. На самом деле мне это просто кажется. Всего лишь фантомные боли, как сказал доктор. Весь их источник здесь. Он постучал по виску искусственным пальцем. Но ощущается до омерзения правдоподобно. Их будто срезают снова и снова. Я беспомощно царапаю палубу своими обрубками. И ничего не сделаешь, разве что перепрошить сознание. Кэп усмехнулся. Но мозг мне пока нужен целым. Он стянул вторую перчатку. Такое же высокотехнологичное устройство оказалось и на правой руке. Кэп повозился с механизмом и отстегнул правую кисть, после чего извлек аккумулятор и аккуратно убрал протез в ящик стола. — Ты что-то хотела? — он поднял взгляд. — Да, поговорить о наших новобранцах. — Считаешь, я слишком доверчив? — Нет. И да, они не проходимцы, но себе на уме. Своей протеже ты тоже доверился, а она оказалась кротом, который копал под тебя целых 5 лет. «Все мы себе на уме», — хмыкнул Кэп, надевая на правую руку механический манипулятор. «Но мне они нравятся, а золотце — особенный случай. Поверь мне, такая пташка охмурит любого, даже нашего ксенопланетного друга. Ты видела ее рейтинги?» «Мерзкий красавчик держится в топе уже 3-й месяц, и вовсе не из-за музыки». «Потому я и рекомендую проверить их тщательней». «Вот ты займись». При помощи манипулятора капитан отстегнул второй протез и извлек батарею. Не лишняя предосторожность при переходе. Случалось, дорогие протезы выходили из строя после прыжка, будучи отключенными. «Особенно...» «Того крепыша с короткой стрижкой? Я ведь правильно понял?» «Дядя, ты же не думаешь?» «А я что сказал?» — расхохотался Кэп. «Впрочем, не увлекайся. По крайней мере, пока не убедишься, что ему можно верить». «Есть, капитан!» — вытянулась Диметра. «Разрешите идти?» «Идите, старпом!» Кэп подхватил манипулятором таблетку и осторожно поднес ко рту. Потом проделал тот же фокус с бутылкой воды. Все. Теперь можно и спать. Проваливаясь в сон, он размышлял о зябликах, звездах, далеких мирах, загадочных артефактах и несметных сокровищах.